Я поднялся, слегка встревожась. Плачевный кучерский удел меня не волновал, но карета его перевозила кладь, драгоценней которой, по моим тогдашним понятиям, и быть не могло. Кроме того, отец мой, Лопе Бальбоа, принял славную смерть, защищая нашего короля, так что выбора у меня не было. Решив сразиться в честь той, кого я издали и с величайшим уважением избрал своей прекрасной дамой, я атаковал неприятеля, двумя затрещинами и четырьмя оплеухами заставив маленьких негодяев в беспорядке отступить. Поле сражения осталось за мной. В пылу боя, впрочем, врать не стану, и в соответствии с моим тайным замыслом, я оказался в самой непосредственной близости от кареты. Кучер же, скотина неблагодарная, окинув меня неприветливым взглядом, снова взялся за работу. Впору было удалиться, но синие глаза, вдруг возникшие в окне, пригвоздили меня к земле. Я стоял не в силах шевельнуться и чувствовал, что вспыхнул не хуже аркебузного фитиля. Барышня с пепельными локонами вперила в меня неотрывный взгляд, исполненный такой пристальной силы, что он мог бы перекрыть воду в фонтане неподалеку. Беленькая, бледная, прекрасная. Да чего там говорить? Не улыбаясь, она продолжала с любопытством меня разглядывать. Ясно, что моя вылазка не осталась незамеченной. А я был этим явлением и этим взглядом вознагражден свыше всякой меры. Плавным движением, сняв и отведя в сторону воображаемую шляпу, я низко поклонился. «Иньиго Бальбоа к вашим услугам», — пробормотал я, стараясь, чтобы голос мой звучал с подходящей к случаю твердостью, но вместе с тем учтиво. «Паш капитана Дона Диего Алатристе». Девочка невозмутимо выдержала мой взгляд. Кучер уже взобрался в седло, щелкнул кнутом, и карета тронулась. Я невольно сделал шаг назад, чтобы уберечься от грязи из-под колес, и тут девочка взялась за раму окна маленькой ручкой совершенной формы и сахарной белизны. И мне почудилось, будто мгновенье назад я эту ручку поцеловал. Божественно очерченные неяркие губы чуть заметно изогнулись, и кто бы запретил мне истолковать это движение как улыбку, отдаленную, загадочную, таинственную. Снова щелкнул кнут, карета умчалась, унося эту улыбку, о которой я и сегодня не могу сказать, наверное, была ли она в действительности или привиделась мне. А я остался стоять посреди улицы, влюбленный до последней жилочки, стоять и смотреть, как скрывается вдали эта девочка, этот златовласый ангел. О, горе мне! Я не знал тогда, что в эту минуту увидел самого сладостного, самого опасного, самого неумолимого из моих врагов, смертельного врага.